человеку 10 000 лет назад. Он пешком ходил в аптеку, на работу, в зоосад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса. Колеса. Солнце на спицах синего над головой, ветер нам в лица, обгоняем шар земной. Ветры версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. В белом свете все куда-то колесят, едут взрослые и дети на работу в зоосад, едут в баню и аптеку, едут к теще на обед. Что же будет с человеком через 10 000 лет? 1000 лет. Солнце на спицах синего над головой, ветер нам в лица, обгоняем шар земной. Ветры, версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. Дай-дай-дай-дай. Дай-дай-дай-дай.